Вторая. Снежное поместье. «Блазнит, что снег нам даст ночлег», — слышался негромкий девичий голосок. Севара завозилась под одеялом и распахнула глаза, растерянно оглядывая незнакомое место. Ее встретили небольшая комната, оснащенная чугунной печкой. Красные стены с орнаментом, бордовые портьеры, скрывающие часть мутного окна с кованой решеткой на нем. Рядом платяной шкаф с открытой дверцей, из-за которой выглядывал край юбки той, что мурлыкала себе под нос навязчивую песенку. У выхода комод с небольшой вазой, а в ней нежно-розовый пион. Справа от нее притаилась шкатулка из голубого камня. Странным образом она что-то напоминала, но что Севара не могла вспомнить. Случившееся словно было затянуто дымкой, сквозь которую проглядывался лишь морозный лес, где плутала гостья севера. «Блазнит, что лед на вкус, как мед. С трудом Севара приподнялась и мучительно застонала, схватившись за голову. Пение тут же прекратилось, а из-за дверцы шкафа выглянула рыжая незнакомка. Ее серые глаза широко распахнулись, а затем веснущатое лицо озарила теплая улыбка. «Вы очнулись!» — воскликнула она, заталкивая в шкаф чистое постельное белье и закрывая дверцу, а после затараторила. «Как самочувствие, сударыня?» Врач приходил, но сказал вызывать из Лединска целителя ни к чему. Забирать тоже не стал. «Я в порядке», — тихо ответила Севара. Как ни странно, она действительно чувствовала себя неплохо для человека, который едва не замерз насмерть. Разве что от чего-то беспокоило сердце. Но не настолько, чтобы жаловаться первой встречной. Выяснить нужно совсем иное. «Где я?» «На постоялом дворе, в Пэхарпе. Вас тут рядом нашли у леса. Мы с женщинами круг обходили, праздник же. Глядь, лежит кто. А это вы. Но мы и дотянули вас сюдой. Врача вызвали, полицию. Оказалось, не сильно замерзли, травм нет. Мы чуть не дотолковались до того, что вы разбойница какая. Со шкатулкой ведь и без пачпорта. Но с Лединска уже сообщили о старике на дороге. Тот сказал, что дворянку довозил. Ну и вот». Подытожила рыжая, разводя руками. Севара потерла виски, жмурясь и силясь сложить все в голове. Пока она выяснила, что ее осмотрел врач. Не целитель с магией, но тоже неплохо. Полиция была, старик извозчик жив, а она как-то спаслась. «Как?» Взгляд упал на шкатулку. В ушах зазвенело, в глазах потемнело. Резкий приступ боли ознаменовал яркое воспоминание о беловолосом спасителе. Произошедшее больше не куталось в туман, а проступала детальными образами. «Вы в порядке, барышня?» Незнакомка наклонилась, участливо глядя на побледневшее лицо гостьи. «Просто небольшая мигрень». «От переживаний, верно?» «По-видимому», — согласилась Севара, растирая успевшие замерзнуть плечи. Она не могла понять, была ли та встреча явью или ей лишь привиделась. Но цветок и шкатулка явственно намекали на реальность случившегося. «Принести вам отвар. Он на ромашке, лаванде и валерьяне». «А кофе у вас не подают?» «Кофе нет», — раздался печальный ответ. «Но чай с травами разными есть и с ягодами. Хотите с шиповником? Могу с малиной вам сделать. Или облепиховой. И покушать вам нужно. Но кафу вам невкусно будет есть. Черлу может сделать». «Кафу? Черлу?» — уточнила Севара. Рыжая девушка покраснела и, потупив взгляд, сбивчиво пояснила. «Простите, у нас так говорят. Кафа — каша, черла — яичница. Знаю, неправильно, но привыкла, извините». «Здесь используют много непонятных мне слов. Но извиняться тебе не за что. Как твое имя?» «Оленя». «Что ж, мое имя Севара. Там Ярова Севара Милояровна», — представилась она и обратилась к новой знакомой. «Оленя, будь любезна, принеси крепкого чаю и... черлу». Оставшись на время в одиночестве, Севара наконец поднялась. Осторожно ступая по мягкому ковру, она двинулась к шкатулке. Все вещи остались в санях, а в саквояже ничего подобного не лежало. И цветок. Нет, дары точно от него. Зубы застучали не только из-за прохлады комнаты, но и от странного волнения, вызванного воспоминанием о бледном незнакомце. Он отдал пион, но мог ли даровать еще что-то? Разумеется, мог. Шкатулка была средних размеров, голубоватого цвета и немного сверкала, словно снег под лучами инти. Руки дрожали. Пришлось закрыть глаза и дышать глубже, чтобы унять тревогу. Севара и сама не знала, что ожидала увидеть в шкатулке. Предположения напрашивались разнообразные. От обрубленных пальцев в крови до одинокого колье изо льда, при этом обязательно проклятого. С другой стороны, разве Беловолосый не спас от верной смерти? Зачем ему теперь причинять вред? Что за трусость перед обычной вещицей? Севара, раздраженная своим страхом, грубым движением откинула крышку шкатулки. Внутри не было крови, только блеск золота и сияние драгоценных камней, сливающиеся в роскошь сережек, ожерелий, браслетов и колец. Такому разнообразию и богатству могла позавидовать даже императрица. Ни один мускул не дернулся на лице Севары. Она бросила взор на пышность даров и захлопнула шкатулку. Резко развернулась и нырнула под еще не остывшее одеяло. Если бы кто-то видел ее в тот момент, то наверняка в дальнейшем сказал бы, что содержимое шкатулки не произвело на нее никакого впечатления. Однако это утверждение было бы ложью. Севару обуял ужас. Он угрожающе клацал челюстями, но она старалась игнорировать его. У нее были доказательства той встречи, ее спасения, за которое придется заплатить. И кому? Загадочному незнакомцу, похожему на сказочного персонажа больше, чем на реальную личность. Что предпринять? Севара не знала, и это пугало сильнее. «Сначала необходимо разобраться», — пробормотала она. «Я не позволю себе бездумно верить в то, что нельзя доказать. Всему есть объяснение, и совсем не сказочное. Ведь в тот вечер Севара замерзала, тело ее ослабло и разум тоже. Она бредила, но, вероятно, смогла доковылять до городка, а шкатулка, мало ли откуда. На нее напали разбойники, к тому же старик говорил о беглом маге. Может, он встретил ее и сжалился? Шкатулку всучил опять же. В то, что бывший заключенный мог помочь одинокой девушке, верилось слабо. Однако, если смотреть с иной стороны, кто знает, что у другого человека на уме? Вдруг у него был мотив? Найдя маломальски правдоподобный вариант, который не заставлял ее думать о таинственной встрече как о чем-то сказочном, а потому неконтролируемом, Севара успокоилась. Куда легче считать, что случившиеся неприятности имеют хоть какое-то объяснение и совсем не связаны с чем-то, что не подвластно даже магам. Но странная встреча так и осталась диковинным сном для Севары. По крайней мере, она решила это для себя, чтобы не утопать в жутких мыслях о расплате за помощь. Наконец вернулась и Оленя. Она принесла обещанный чай и глазунью с мелкими колбасками и хлебом. Заметно было, как на не самой лучшей посуде Оленя старалась разложить все посимпатичнее. «Премного тебе благодарна», — чинно кивнула Севара, приступая к еде. Служанка, робко улыбнувшись, вышла и вернулась лишь для того, чтобы забрать посуду. Она задержалась, ожидая, когда гостья допьет чай. «Повтори, пожалуйста, кто меня нашел? Решила завести беседу Севара. «Женщина. Мы город обходили. Точнее, старую его часть. Отсюда до площади». «Зачем? Праздник ведь. Невестен день». Севара поперхнулась. Мигом вспомнилось обращение Беловолосого. «Невеста». «День богини Ханашады». Оленя протянула салфетку. «Мы зовем невестиным днем. На юге не так?» «Честно говоря, не знаю, как в народе, но в свете иначе как днем Ханашады не зовут. Так женщины обходили город?» «Конечно, на общее благо. Женщины в этот день волосы расплетают, снимают платки, на саху доски кладут, а после несколько на них садятся. А другие, кто позади, придерживают саху, а кто впереди тянут. Так бороздой круг выходит. Мужчины на площади ждут. Ханашада ведь женщинам силы дает. Вот мы и стараемся, чтобы городу жилось легче, чтобы гора людей не забирала, и напасти все за бороздкой-то и остались». «Надо же». Севара задумчиво отхлебнула терпкий чай. О таких традициях она не слышала. В день Ханашады они с бабушкой обычно ходили в храм 12, чтобы помолиться. Ну и, разумеется, обязательно выходили и мальчики. Бабушка говорила, что если остаться в такой день дома, то мужчины не найдут себе жен, а женщины — мужей. А если и найдут, то обязательно умрут после свадьбы. В такие суеверия Севара не верила, но с бабушкой не поспоришь. «Значит, вы у леса проходили, а никого не видели поблизости?» «Так двор наш у самого лесочка. У нас весь город, с одной стороны горы, с другой деревья», — пожала плечами оленя. «Рядом мы только и были. А вы в шубке песцовой беленькой со шкатулкой и пионом». Севара моргнула пару раз, не веря ушам. «Какая шубка?» «Те варвары стянули с нее верхнюю одежду, да и остальное. Мы думали, в шкатулке у вас документы найти, но куда там? Она не открывается». «Полиция, говоришь, была?» «Приходили, ночью еще. Утром рано тоже были. Сказали хозяйке, что вы и дворянка, видно. Она тогда приказала вас в эту комнату определить. И служители просили вас зайти тоже. Личность подтвердить, ну и вообще». «Тогда не могла бы ты помочь мне собраться?» Оленя улыбнулась и гордо сообщила, что всю ночь сушила и чистила платье. Так что теперь оно в отличном состоянии. Севара мысленно сделала пометку заплатить той за работу. Правда, когда принесли одежду, стало не по себе. Платье походило на собственное, но его будто кто перешил, изменил. Ткань посветлела, немного блестела, добавилось кружево. Однако выбирать не приходилось. Пока шнуровали корсет, ноющая боль в груди не успокаивалась. Но как бы тщательно ни приглядывалась Севара, ни раны, ни синяка не заметила. Вспомнились хладные длани того, кто бесшумно ходил по хрусткому насту снега, кто говорил мягким низким голосом, кто прикасался ледяными пальцами. Отогнав навязчивые липкие от страха мысли про загадочного беловолосого мужчину, Севара приняла твердое решение разобраться с возникшей проблемой и идти по намеченному плану. Некогда думать о сказочных персонажах. Первым делом она познакомилась с кутающейся в душегрейку хозяйкой постоялого двора. Она и мило улыбалась и понимающе качала головой, узнав о беде. Тем не менее, цену за комнату заломила неприличную для обстоятельств. Договорившись, что оленя пока походит при ней, Севара наконец вышла в город. Точнее, городок. После песчаного лога, вмещавшего в себя несколько сотен тысяч горожан, Пейхарп с его десятком тысяч жителей казался совсем уж мелким. Большая часть населения здесь трудилась в шахтах, где добывали в основном магические кристаллы и самоцветы. Улицы здесь и днем оставались полупустыми, слишком заснеженными для весны. Дома жались друг к другу, будто в попытке согреться. Впереди виднелись массивы снежных гор, голова полозы или, как их еще звали, морозные хребты. А позади подступал высокий лес. Впереди единственная площадь, где располагались и полицейский участок, и городская власть, и махонькая больница, и почта. Хотя идти пришлось относительно недолго, Севара устала. Преимущественно от пронизывающего ветра, поднимавшего пургу и щипавшего за нос. По крайней мере, белая песцовая шуба отлично справлялась с морозом. Бедняжка оленя куталась в зипун и то и дело поправляла платок на голове. В полиции вошедших узнали сразу, стоило оказаться внутри. Оно и понятно, в городе из дворянского сословия лишь один человек — Севара. А дорогая одежда и манера держаться выдавали благородную кровь. Впрочем, наверняка роль сыграла и наружность, унаследованная от матери. Прибывший занялся молодой, на вид ровесник Гадияра, маг среднего роста со светлыми серыми глазами и темными волосами, одетый в форменную черно-золотую мантию. «Повезло, буквально пару промежей назад прислали копию семейной печати», — пробормотал маг, роясь в ящиках. «Пришли бы раньше, только зря прогулялись бы». Севара хмыкнула, оглядывая небольшой кабинет, заставленный растениями. Ни одно из них опознать не удалось, что намекало на их необычное происхождение. На столе лежала пара папок, рядом с ними стояла кружка еще горячего. «Кофе?» — удивилась Севара, принюхиваясь. «Точно», — выпрямился маг. «Я думала, его сюда не возят». «Не возят, дорого, но на заказ привезут что угодно. Есть у меня знакомый, вот у него лучшие сорта продаются». «Мне стоит взять контакты вашего знакомого Домн». «Домн, Домна. Обращение к магам в Империи». Севара специально сделала паузу после обращения, ожидая, когда ей, наконец, представится. Маг оторопел, будто только сейчас осознал, что так и не назвался, а затем улыбнулся. «Радмил, простите, не каждый день оказываешься в таком обществе». Севара подняла брови, а в остальном сохраняя невозмутимость. «Что ж, нужно подтвердить личность. Могу я просить вашу руку?» Маг замер, видимо, обескураженный двойственностью фразы, и уточнил. «Мне нужен только ваш палец. Хотите пустить мне кровь, чтобы проверить по семейной печати?» — догадалась Сивара, высвобождая левую кисть из муфты. Радмил кивнул, растерянно улыбаясь. Вряд ли он часто общался не то что с благородными, а вообще с людьми. Тем не менее, он вполне профессионально проколол безымянный палец своей новой знакомой, будто проделывал такое по сотни раз на дню. Неспешно Сивара прижала ранку к прохладному металлическому кругу с вырезанным в ней семейным гербом, мазнув по нему кровью. Радмил любезно шепнул заклинание, заставившее прокол затянуться, и приступил к проверке. Он сделал несколько пасов, прочел что-то нараспев и щелкнул по гербу. Тот ответил ярким свечением. «Вот и все». Радмил наклонился, раскрыл папку и что-то размашисто написал в ней. «Личность подтверждена, сударыня. Приятно познакомиться, Сивара Милояровна. Подпишите здесь и здесь, пожалуйста». Оставив свои подписи, она, не удержавшись, спросила. «А вы случаем не знаете, что с моими грабителями? Их ловят?» «Зачем же ловить мертвецов?» — пожал плечами Радмил. «Мертвецов?» Автоперо выпало из руки, оставив небольшой росчерк на бумаге. «Окоченели ваши лихие люди?» «Не из-за магии?» Воспоминания услужливо подкинули образ беловолосого мужчины с ледяной короной. Тот наверняка был способен наказать преступников по-своему. «Почему вы так решили?» Слышала, что из башни кто-то сбежал. Нашлась Сивара. Не рассказывает же ему о странной встрече. Чего доброго за безумную примут. «Вот оно что», — нахмурился Радмил. «Не думайте о том. Разбойники пали жертвой стужи, а беглеца мы поймаем». Рассеянно поддакнув, она вышла. Вещи остались на хранении в другом кабинете, где Сивара, выяснив, что ее старика-извозчика отправили в Лединск, попросила хотя бы его почтовый адрес. Прямо в участке составила недлинное письмо с благодарностью и пожеланиями скорейшего выздоровления. Из только что забранных вещей Сивара вытащила кошелек и добавила к письму деньги, расплатившись таким образом и за дорогу. Отправила его, не отходя далеко, прямо в почтовом отделении. Когда саквояж был оставлен на постоялом дворе, оленя провела к конечному пункту назначения — к поместью Снежная. Если бы Сивара знала, что дорога будет долгой, так еще и в гору, то послала бы за извозчиком. На возвышенности, откуда открывался вид на город, стоял массивный дом, зажатый пристройками. Поместье имело два этажа и узкие окна, стены из темного дерева и высокое крыльцо. Забор кое-где виднелся, но в основном уже давно сгинул под натиском северных ветров. Мрачное строение на вершине холма внушало беспокойство каждому, кто решил бы забраться сюда. Все выглядело так, словно внутри давно никто не жил. Но притом не покидало странное ощущение, что из-за оконных стекол, отражающих тучи, выглядывали призраки обитавших здесь людей. Распахнув шубу, Сивара тяжело дышала, изучая свой новый дом и одновременно прикидывая стоимость ремонта. Ибо тетрадь и автоперо, чтобы составить список дел. Но пока в распоряжении были одни только мысли. «Много же работы предстоит». Сивара запахнула шубу, почуяв, что начала замерзать. Не хватало еще заболеть. «Какой такой работы? Что надоть?» — гаркнули вдруг за спиной. «Вы кто такие? Я вас не звал». Оленя подскочила от неожиданности, а Сивара едва заметно вздрогнула, прикрыла глаза, успокаиваясь сильнее забившееся сердце, и оглянулась. Перед ней стоял высокий жилистый старик с короткой, но густой седой бородой. Под нахмуренными бровями виднелись зеленые с точками охры глаза. Он опирался на длинную палку, заканчивающуюся крюком, и похожую на пастуший посох. На плечах незнакомца лежал тулуп, будто нацепленный наспех. «Добрый день», — Сивара чуть задрала подбородок. «Мое имя Тамьярова Сивара Милояровна. Я хозяйка сего поместья. Со мной оленя служанка. Могу я осведомиться, кем являетесь вы?» «О как!» — пробормотал старик, почесывая затылок. «Надо же! А что с всемилой Милодаровной? Неужто померла? Молодая еще ж». «Всемила Милодаровна — моя бабушка. Она верила мне управление Снежным», — терпеливо объяснила Сивара. «Вы не желаете представляться?» «Прощения просим, хозяйка», — старик склонил голову. «Дед Ежая, уж не примите близко на душу, что встретил вас эдак. А то кмышастают тут всякие. Что не хитник, то охлёстыш». «Лест...» Севара беспомощно обернулась к Олене. Последняя поспешила прийти на помощь. «Охлёстыш, что человек нехороший, с дурной славой, бессовестный. Вот как? А вы, значит, их гоняете?» Севара вернула взгляд к деду Еже. «Уж не привечаю», — воскликнул тот. «Привечать. Ласково-приветливо встретить кого-либо». «У вас с моей бабушкой какая-то договоренность была? Ибо меня, увы, не известили». «Нет, я так, добровольцем. Мальчишка еще здесь жил, как подрос на шахту ушел. Домик себе в городе отстроил, там сын сейчас с семьей. Я дюже стар стал, не хочу молодости мешать. А так и сынок ходит, и внучки прибегают. Но мне и тут хорошо. Однако ж, ежели вы меня прочь погоните, так противиться не буду». «Дюже, очень сильно». «Отнюдь», — Севара позволила себе улыбку. «Никуда я вас не погоню. Мне помощники нужны. А вы и дом знаете, и город, и шахты. Лучше и не найти». Дед Ежа усмехнулся. «Добро. Свое поместье поглядеть желаете? Идемте, госпожа». Ключи, которые выдала бабушка, старые и немного ржавые, больше не котировались. Замки сменились новыми без уведомления хозяев. Внутри дом оказался холодным, пустым и пыльным. К тому же окна первого этажа, выходящие во внутренний двор, были разбиты. Их побили в первую же зиму после смерти прежнего хозяина. Снаружи укреплённые, не разбить просто так, а тут чепуха. Искали, чем поживиться и согреться. Токма ваша бабушка еще по лету приезжала. Все ценное забрала да заперла. 30 зим минуло с тех пор. Или около того. Окна внизу дед Ежи заколотил тонкой фанерой, не пропускавшей совсем уж злые ветра. Однако по полу гулял ледяной сквозняк, гоняя пыль. Зато не было паутины. В таком морозе пауки просто нежили. И все же крепкое поместье осталось нерушимым. Хотя и было изрядно постаревшим и покалеченным. «Жить можно», — вынесла мысленный вердикт Севара. «Первым делом необходимо вставить стекла. Но для того нужно дождаться дивидендов горнодобывающей компании. Им уже должно было прийти уведомление о смене адресата. Правда, неясно, согласились ли они на посезонную выплату. Если передача и пересчет пройдут гладко, то за прошедшую зиму должны отдать 30 тысяч резов. Достаточно много. Хватит, чтобы привести поместье в нормальное состояние. А летом укрепить его. Пока же придется как-то справляться с трудностями. До вечера еще было время, значит, Севара успевала переехать. Конечно, она предпочла бы остаться на постоялом дворе, хотя бы потому, что там теплее. Но за комнату требуется плата. А когда появятся деньги, неизвестно. Писать с просьбой о помощи бабушке не хотелось. Она и так многое сделала, а брату — нет уж. Была еще шкатулка. Севара тут же отогнала эту мысль. Нет, она воспользуется ею лишь в крайнем случае. А еще лучше вернуть странный дар нетронутым. Но и о том она подумает позже. Перво-наперво следовало раздобыть дров для топки. Но немного, ибо отложенных резов осталось около сотни. Помимо того, понадобится постельное белье и одеяло, чтобы как-то пережить хотя бы ночь. Благо, наверху осталась мебель. Что-то подсказывало, что часть перетащили туда с первого этажа, видимо, чтобы усложнить задачу возможным грабителям. «Дедушка, а как же вы тут жили?» — тихо удивилась Олени, выходя следом за остальными. «Я не тут, я там», — он махнул рукой. «У хлеву, рядом с конюшней. Меньше места, теплее». «Есть хлев?» — уточнила Севара. «И конюшня?» «Хлев, ну, был. И курятник стоял. Сейчас вместо хлева моя опочивальня, считай. А конюшня сохранилась, да. И завозня есть». «Завозня?» «Сарай для саней, там телег. Он с той стороны. Они тут дом обжимают, чтобы холода менее было». «А вы с лошадьми обращаться умеете?» «Умею, как не уметь-то. Свое хозяйство было. Если попрошу ухаживать за лошадью, поможете? За плату, разумеется. А хоть бы и за еду. Почему не походить за животиной? Севара довольно кивнула, закусив губу и размышляя. Медленно, но верно в разуме строился план собственного дома, где хозяйкой будет лишь она одна.